Глава 12. Княжич. Люди должны друг с другом разговаривать. А родственники особенно. Поговори, в свое время дядька с племянником, ничего такого не было бы. Ни заговора москвичей, ни убийства посла, ни моего попадания в чужой мир. И жил бы я себе в своем теле, в своем мире, на своей должности. В скуке, предсказуемости и безопасности. Дядька, хитрец какой. По лестнице я спускался медленно, пытаясь уложить новые данные в голове. И едва не уткнулся в неожиданное препятствие. Поднял голову мальчишка. Тот самый, которого я в первый день видел в княжеской резиденции. Сын Николая Олеговича. Двоюродный брат двойника. Или нет? «Антон?» — на пробу спросил я. «Здрасте, дядя Игорь». «Я не дядя тебе, а кузен», — поправил я мальчика. «Двоюродный брат, значит». «Я знаю», — отмахнулся тот. «А ты чего такой грустный, дядя Игорь?» Антон был настоящим пацаном. Такими должны быть все мальчишки в мире, если им отроду 8-9 лет, и у них нет проблем, кроме навязчивой опеки родителей. Худой, загорелый, лохматый, с глазами, которые постоянно ищут, чего бы такого сделать. Веселого и интересного, и обязательно небезопасного. Обычный мальчуган, не скажешь, что княжеский отпрыск. Белая футболка измазана на плече пылью, короткие шорты с набитыми чем-то карманами и растоптанные сандалеты на босу ногу. Он постоянно пребывал в движении, хотя и стоял вроде на одном месте, переминался с ноги на ногу, почесывал сбитый где-то локоть, вертел головой по сторонам. Ракета в предстартовой готовности. Сейчас получит ключ на старт и рванет в неизвестном направлении. Дела. А я Вовку ищу. Ты не видел? Интересовали его мои дела. Как же? Вовку? Сын охранника. Рыжий такой. А, ладно, сам найду. Слушай, а у тебя дар когда проснулся? Манера менять направление разговора он очень походил на своего отца, только делал это в непосредственно детской манере. Я и рта не успел раскрыть, а он уже сообщил. «А у меня неделю назад! Смотри, как могу!» И малец вытянул в мою сторону руку с пляшущим лепестком огня на ней. Выглядел он при этом да нельзя гордым. Впрочем, в его возрасте с таким же лицом демонстрирует дохлого жука, извлеченного из кармана, или приблудившегося щенка. Мне стало немного не по себе. Что способна натворить магия в неумелых руках, я уже видел. Чуть не дернулся к малому, чтобы сбить пламя, но опомнился и сказал только. «Осторожней. Дар — это сила, а силе контроль нужен. Ты как наставник». Мальчишеская ладонь сжалась в кулак, сминая пламя. «Пошли Вовку искать». «Антон, я сейчас не могу. Очень много дел. Но когда я с ними разберусь, мы обязательно поиграем». У меня не было своих детей, и я не очень знал, как себя вести с этим 8-летним субъектом, для которого княжеская резиденция была местом для игр. Дети охранников соратниками, а призываемый на руку огонь – разновидностью цветных кубиков. Я с обычными-то детьми себя скованно чувствовал, а тут отпрыск царствующего рода. «Так его же не будет уже! Его папка сутки через трое работает», – снисходительно пояснил мне кузен. «Завтра Мишка придет, а потом Леха. Но Мишка в прятки играть не любит, зато сильный. Мы с ним боремся и на башню лазаем». «Лазим. На автомате исправил я разговорную норму на печатную. Мальчишка отмахнулся. Дескать, без тебя наставников хватает». «Приходи лучше послезавтра. Мы с Лехой будем планер запускать». «Я постараюсь». «Лан, я пошел». Прежде чем ракета обожгла стартовый стол раскаленным выхлопом из дюз, я придержал мальца за локоть. В голове мелькнула идея, которую хотелось проверить, да и уж очень субъект был подходящий. Пацан, которому вряд ли покажутся странными вопросы взрослого брата. «Антон, а царский дар у тебя уже пробудился?» «Я должен наследовать княжество, а не пацан, у которого неизвестно, еще есть ли царский дар». Мальчишка сразу погрустнел и с тоской посмотрел в манящую пустоту коридора. Всем своим видом он выражал нежелание продолжать этот разговор, но просто сбежать тоже не мог. Ну как же, взрослый родич. «Антон, я тебя обидел чем?» «Не», — пацаненок шмыгнул носом. «Все просто спрашивают, спрашивают. Надоели уже». «Ну это же важно, братец, ты же понимаешь». «Да все я понимаю». Звонкий детский голос попытался пародировать интонации какого-то взрослого, скорее всего, наставника. «Не у каждого в роду открывается способность к дару заповедному, царским называемому». Я улыбнулся. Искренне. Мальчонка мне нравился своей живостью, серьезностью, даже манерой скакать с темы на тему. И чувством юмора тоже. «Ну а все-таки? Проснулся?» «Непонятно», — признал он с шумным выдохом. «Наставник говорит, вот-вот должно. Папка говорит, все признаки есть. Сны тревожные. Видения наяву». «Это какие?» Антон посмотрел на меня с подозрением. Сквозь мягкие детские черты на миг проступило лицо его отца. «Ты же сам знаешь». «Так у всех по-разному», — моментально нашелся я. Брата ответ устроил. «А у меня небо зеленое. И люди кричат. Много людей, очень много. Все плавится, дома, люди и небо даже. Страшно так». «Это во сне?» «Ага, во сне. А вчера вот не спал. А еще бывает, что родных вижу. Папку, мамку, тебя, тетиру и друзей еще. Мишку с Лехой. В нарывах страшнючих, как у мертвецов. А еще просто так страшно иногда становится. Без видений. Идешь, идешь, и бац! Вся сила из ног и рук уходит. А еще я подслушал, как мамка плакала и папке говорила, что бывает, и умирают. И еще... В разговоре о царском даре мальчишку начал отчетливо потряхивать, словно он заново переживал весь тот ужас, который пожирал его во снах. Интуитивно, не думая, я положил ему руку на плечо, желая хоть как-то успокоить. Пацан тут же ткнулся мне в живот лицом. «У тебя это долго было, дядя Игорь?» Будто через подушку спросил он. «Вот что ему ответить? Нафиг я вообще этот разговор затеял? Тоже мне, разведчик». «У всех по-разному», — проговорил я. Под рукой билась тонкая жилка на шее, частое горячее дыхание пацаненка обжигало живот. Папка говорит. «До года, может», — пожаловался брат. «Да перестань. Врать так врать, у нас род сильный, месяц максимум. А у тебя, говорит, полгода». И еще один кусочек информации. Но не радующий ничуть. Такая тоскливая боль тянулась от мальца. Я положил руки ему на плечи, отодвинул от себя и присел. Когда мое лицо оказалось против него, взлохматил выгоревшие волосы. «Антоха, ну ты чего? Я же боковая ветвь. Ты прямой наследник рода. У тебя все быстро пройдет». Тот смотрел на меня странным таким взглядом, в котором мешалась детская доверчивость и взрослое понимание того, что его просто успокаивают. «Ну, так-то да», — сделал он попытку улыбнуться. «А ты мне тоже как папке служить будешь? За плечом стоять и все такое?» «Всегда, братан», — щелкнул я его по носу. «Только ты вырасти сперва, а то как-то не солидно будет. Сопля такая стоит, а за ней дядька». «Сам сопля!» — тут же полез драться мой малолетний родственник. Не пролившиеся слезы высохли, через пару минут возни пацаненок уже восторженно орал на всю княжескую резиденцию. «Я тебя сейчас!» Вернувшееся настроение напомнило княжичу, что он вообще-то искал своего друга, а тот его уже поди заждался. И получившая, наконец, команду ракета, крикнув на прощание «Пока, дядя Игорь!», рванула прямо по коридору, наращивая скорость с каждым метром. Я некоторое время еще постоял на месте, мотнул головой, и вот к этому пацаненку мой двойник взревновал. Знал его с пеленок, видел, как он рос, как произносил первые слова и не мог полюбить. Я с ним всего минут 10 пообщался и уже под обаяние попал. Это же ураган просто. Да и жалко пацана. Царский дар, ноша, как выясняется, тяжелая. Хорошо, у меня этих видений нет. Или пока нет. Однако странно, чего он без присмотра по коридорам носится. Это же банка с бензином на худеньких ножках. Где-то применит дар, не подумав, и зови пожарных. С другой стороны, это же наверняка не первый отпрыск с даром в здешних стенах, которые как-то еще не сгорели. Вероятно, есть защита встроенная. Или еще что. Пока я размышлял, мимо меня, кивнув в знак приветствия, прошел средних лет мужчина. Обычный до полной незапоминаемости. Кроме одной детали. Его глаза были закрыты широкой кожаной повязкой. Двигался он легко, как танцор, и совершенно не страдал от ограничения зрения. Ну, конечно, наставник, присматривающий за мальчишкой и за целостностью княжеского дома. Не сгори сегодня терем княжеский.